Глава 11. Когда предрассветная темнота залила жаркий и тихий город, кто-то бешено забарабанил в мою дверь. Первым делом я потянулась за ножами. Сбросила легкую простыню, подхватила клинки с тумбочки у кровати и только потом скатилась на пол. Обычно лежа вступать в бой не слишком удобно, но бой еще не начался, а я слишком много часов потратила на освоение приема «постучись», «дождись и бей», чтобы на радость противнику в полный рост подходить к двери. «Будь там, где не ждут» — старая расшамбарская премудрость. Грохот прервался, уступив место мужскому голосу. «Пир!» У меня еще слипались заспанные глаза и ныли кости после заданной Элой трепки, но менять позицию я не собиралась. Не дождавшись ответа, в дверь снова загрохотали. Похоже, уже не стучались, а норовили выбить. Я кончиком ножа бесшумно откинула крючок. «Пир!» — снова рявкнул ночной гость. «Меня командор послал!» Едва он опять застучал, я сдвинула щеколду и дернула дверь на себя. Парень с разлету ввалился в комнату. Я подставила ногу, а когда он упал, вскочила сверху и приставила к горлу острие ножа. Позиция наша неприятно напоминала вчерашнюю нотацию Эллы. Мне послышался ее бормочущий в ухо голос. «Важно пространство между телами». Оглядев забрызганную грязью рубаху молодого стражника, короткий нож у него на поясе и свои голые колени, прижимающие к полу его плечи, я поморщилась. Похоже, вместо позы «сейчас убью» у меня вышло нечто другое. Зеленая рубашка, парень был в форме, как будто не замечал моей ноготы. Его взгляд прирос к рукояти упершегося ему в горло ножа. Он так мучительно косил глаза, будто надеялся взглядом удержать клинок. На убийцу он не походил. «Я сейчас встану», — предупредила я медленно и спокойно, чтобы он не запаниковал. «И накину на себя что-нибудь. Пожалуйста. Не пытайся меня прикончить». Он пошевелил губами, будто молился про себя, но ответить не смог. Я убрала нож. Он все не отрывал ошарашенного взгляда от клинка. «Эй!» Я похлопала его по щеке, добилась, чтобы взглянул мне в глаза. «Ты хочешь меня убить?» «Нет», — тупо покачал он головой. «Меня прислал командор с поручением». «Поручение придержи», — я встала на ноги, — «пока я натягиваю штаны». Проходя мимо двери, я обнаружила прислонившуюся к косяку Эллу. Я с недовольством отметила, что ей хватило времени накинуть свободную шелковую сорочку. А может, она в ней и спала. Или вовсе не спала. Так или иначе, жрица смотрела на меня со спокойной усмешкой. «Советуя тебе обращать больше внимания на свое тело, я не имела в виду тут же взять быка за рога». «Это посыльный», — буркнула я. Элла только плечами пожала. «Вот чем ты мне нравишься, пир, так это тем, что никогда не упустишь случая чему-то научиться». Зеленая рубашка кое-как поднялся на ноги. «Кто это?» — выдавил он. «Никто». Я ногой захлопнул дверь. «А ты что за хрен?» «Анхо», — выговорил он. Я сдержалась и бровью не повела. Мне всегда казалось особой жестокостью называть детей прославленными именами. Как будто человеку мало груза простого имени, собственной непрожитой жизни, чтобы его еще придавливали чужим. Я успела забыть, как часто жители дом Банга носили имена основателей и защитников города — Гокми, Анхо, Чуа, Тум, Вок. Понятно, для родителей это был едва ли не единственный способ сохранить растоптанную Аннуром историческую память. Он, онемев, таращил глаза. Пока я стягивала со спинки стула штаны, втискивала в них ноги и надевала через голову широкую безрукавку. Потом я откинула занавеску на единственном в комнате окне. И сине-черные краски ночи выленили перед рассветом. «Чего руку так не имется, что нельзя дождаться восхода, Анха?» Я не слышала, чтобы Элла отошла к своей двери, но это ничего не значило. Я ее приближение не услышала. Неважно. Мне приходилось скрывать от рука и зеленых рубашек наши с ней разговоры, а не наоборот. «Вас вызывают», — ответил стражник. Он потянулся, чтобы схватить меня за руку и вытащить за дверь. Нет большого ума. Хорошо еще, что я к тому времени успела достаточно проснуться, чтобы его не убить. Просто отбросила протянутую руку, взяла его за горло и подтянула поближе. Под пальцем у меня билась артерия. Его ласковые глаза округлились, но вырваться паренек не пытался. Ему было едва за 20. Еще один мальчишка из обветшавшего войска рука. Я чуть ослабила нажим и перешла на бодрый, дружеский тон. «Анхо», — медленно проговорила я, — «не стучи, не кричи, не пытайся меня тащить. Просто передай, что сказал Рук». Сквозь его темную кожу пробился сливовый румянец. Стоило мне разжать пальцы, слова выплеснулись из горла в едином выдохе. «Они напали на нашу барку!» Я нахмурилась. Они, как я понимаю, местные мятежники, а барка — судно с подкреплением из Аннура. Он закивал, как кукла-болванчик. Я попыталась вообразить, как это было. На барке умещается легион, если не два, более сотни вооруженных солдат, почти наверняка ветеранов, других бы в Домбанк не послали. И против них горстка бешеных идолопоклонников? Вряд ли это был равный бой. «Сколько вы взяли пленников?» Юнец только рот разевал. Я ласково похлопала его по щеке. «Сколько?» Он молча мотал головой, долго не находил слов. «Ни одного. Все мертвы». «Ни одного пленного?» — присвистнула я. «Рук, верно, не слишком доволен. Не хотела бы я быть на месте легата, когда Рук до него доберется». Анха смотрел на меня круглыми глазами. «Он мертв». «Легат?» — нахмурилась я. «Все. Легионеры, мятежники, все. Никто не выжил. Кто-то всех перебил». Большую часть утра я провела, уныло стоя на палубе и глядя в скользящую мимо бортов мутную воду. Внезапное известие от Рука взволновало меня. Что бы там ни случилось, а послал Рук за мной. Значит, мой план сработал. Ему нужны мои глаза, мой совет, а может, и еще кое-что. По мосткам до кованых ворот кораблекрушения крепости городской стражи я летела с тем же восторгом, какой обуревал меня при ночной гонке по каналам. Пока мы грузились на борт, я Рука не донимала. Его люди меня не знали, и не стоило вмешиваться в его командование. Я держалась в сторонке. Пока солнце нехотя вылезало из-за стены камыша, и наше судно под скрип весел и негромкие команды приходило в движение. Однако Рук, с тех пор, как отдали швартовы, на меня толком и не взглянул. По правде сказать, отнесся ко мне с полнейшим равнодушием, как к мелкой докучной обузе, которую ненароком занесло на палубу. Исколотая разочарованием, я отошла к перилам фальшборта, приняла соответствующую позу, гордую и воинственную, и все утро таращилась на тихо проплывающую мимо смертоносную живность дельты. Впервые выбравшись за пределы Домбанга, я с удивлением обнаружила, что по всему континенту Ширван воспринимаются спокойным безразличием. Река почти на всем протяжении через Редрою судоходна. Ее течение выше озера Баку извилистое и бурное, ниже становится широким и мощным, и только в двух местах прерывается порогами. Для жителей Сия и Гана река подобна покорной и бессмертной вьючной скотине, которая год за годом терпеливо перевозит на широкой блестящей спине людей и товары полудюжины отрепий. Для всех, кто живет выше дельты, Ширван — слуга. Но для обитателей дельты сплетение тысячи проток, вечно грозящих удушить город, река — бог, и бог недобрый. От карт здесь мало толку. Дельта непредсказуемо меняется и разрастается. Глубокие рукава за считанные месяцы затягивает илом. Острова, представляющиеся надежными ориентирами, за ночь утопают в болоте. скрываются под тиной и тростниками так, что и следа не найдешь. Зато там, где раньше сплетались быстрые струи, возникают высокие намывы. В этом изменчивом лабиринте разбираются только рыбаки, ежедневно прочесывающие неводами его воды. Но дельта добирается и до них. Конечно, дом Бангу никогда бы не вырасти таким большим, если бы люди не боролись с этим водяным лабиринтом. Среди многих свершений Гока-Ми числилось утверждение корпуса инженеров, занятых прокладкой и расчисткой надежных каналов, достаточно широких для судоходства и связующих верхнее течение реки с морем. После этого город за одно поколение вырос вдвое, а с тех пор удвоился еще и еще раз. В него хлынули золото и серебро из рук уроженцев десятка стран, но некоторые шептались, что Гок-Ми предал свой город и его богов. «Дельта столько лет хранила нас», — судачили они, «а он унизил Дельту, он дерзнул ее укротить». С двухпалубного судна, на котором я стояла, Дельта отнюдь не выглядела укрощенной. Мы продвигались к востоку по центральному каналу Гока-Ми, где гребцам помогало медленное течение. С относительно безопасного расстояния я могла высмотреть скользкобрюхих угрей в струе за кормой, гревшихся на солнце длинных змей и крокодилов, которые затаились под берегом в ожидании неосторожной жертвы. Кое-где над водой поднимались валуны, а иногда острые камни прятались под водой, готовые вонзить каменный зуб нам в днище. Лоцман, устроившись на носу, выкрикивал рулевому: «Здесь дальше от берега! Круто вправо! Обходи омут!» А тот уверенно и сосредоточенно правил одной рукой. Рук, казалось, ничего не замечал. Ни отмелей, ни крокодилов, ни тихо качавшейся под ногами палубы. Он все утро смотрел вдаль, словно высматривал за горизонтом что-то невидимое для глаз смертных. Но когда поднявшееся солнце согрело палубу и разбросало по рябе вод миллионы монет, у меня в ушах зазвучал голос Эллы, гладкий и хитрый, как сама жрица. «Ты даже встать как следует не умеешь. Где уж тебе полюбить?» Глубоко вздохнув, я занялась обустройством пространства между собой и Руком. Тот стоял на носу в нескольких шагах за спиной лоцмана. Стоял прямо, как корабельная мачта, сцепив руки за спиной. Я с досадой постаралась отдалиться от него, сколько могла, до самой кормы, где можно было, опершись на транец, склониться через перила. Собравшись с духом, чтобы оценить положение и честно разобраться, что творится в моей глупой голове, я сообразила, чем занимаюсь. Я отошла на корму в надежде, что Рук, заметив мое отсутствие, пойдет за мной. Пришлось признаться себе, что у меня странное представление о близости. В основе его бегство и погоня. Как будто он обязан доказывать свой ко мне интерес готовностью преследовать меня хоть на краю света. Мне так и послышался смешок Эллы. «Ты, Пир, взрослая женщина или девочка?» Отвечать не хотелось. Поэтому я подняла глаза и стала изучать Рука. Как ни досадно, он меня не преследовал, даже если назвать преследованием десяток шагов по палубе. С тех пор, как я оставила его на носу, он не обернулся, даже недоверчивого взгляда меня не удостоил. Стоял, подставив спину, так что я могла всадить ему нож между лопаток или в сердце, он и вскрикнуть бы не успел. Правда, я сама постаралась внушить ему, что мы союзники. Я усердно уверяла его, что я Кетрал, что мы оба служим империи. Но разве для того, чтобы он, поцелуя его Кент, так расслабился? В конце концов, может ли мужчина полюбить женщину, которую не считает способной его убить? Я поймала себя на том, что нащупываю нож. Убрала руку, скрипнула зубами, оттолкнулась от перил и прочно встала на покачивающейся палубе. Если Элла права, я все делаю не так. В пространстве между нами нет ни острых лезвий, ни крючков. Я убралась в дальний конец судна в надежде, что Рук пойдет за мной, а он и не подумал. Можно было и дальше ждать и надеяться. Или пробовать другое. Я послала безмолвное проклятие коварной Эйре, так не похожей на моего бога, и шагнула вперед. Сокращая расстояние, я старалась ощутить пустоту между нами, ее форму, углы и края. Первые несколько шагов ничего не изменили, но когда до его спины стало рукой подать, Я почувствовала перемену. Почувствовала ее внутри, будто кто-то, обвязав тонкой волосяной нитью мои самые нежные органы, мягко, но настойчиво притягивал меня к нему. Как не обидно было признавать правоту Эллы, на злость времени не осталось, потому что Рук, оторвав, наконец, взгляд от лабиринта Дельты, уже оборачивался ко мне. Не могу сказать, ощутил ли он натяжение той шелковинки, когда встретился со мной глазами. «Будь здесь ваша птица, мы бы уже достигли цели», — сказал он. «В дом Банги Кетрала негде укрыть», — покачала я головой. «А нас узнала бы полгорода». Он помолчал, обратив ко мне теплый и опасный, как сама Дельта, взгляд, и чуть прищурил глаза, как если бы приметил в утреннем тумане очертания коварной песчаной мели. Все зеленые рубашки на судне были в доспехах, и только Рук в простых полотняных штанах с веревочным поясом и излюбленным жителями Домбанга жилете. Верхние пуговицы остались расстегнуты, Рук никогда не был приверженцем военной строгости мундира, и мне открывался пересекавший грудную мышцу шрам, тот, что он заработал много лет назад, на пояснице. Затянувшийся рубец выглядел глаже и чуть светлее его кожи. Все на борту обливались потом, как и он, но если зеленые рубашки в своих кольчугах и шлемах выглядели взапревшими и жалкими, то Рук походил на разгоревшегося и размявшегося перед схваткой бойца. «Я могла бы его ударить», — внезапная, непрошенная мысль. Хоть я и понимала, как это нелепо, но ведь все сработало. Мне еще только предстояло открыть для себя страну любви, но я не сомневалась, что она граничит с темным царством, которое я знала как нельзя лучше. Со страной вечной борьбы, где правят насилие и ярость. Удар кулаком по его словно каменным ребрам может быть еще не любовь, но хоть какая-то близость, прикосновение. Я отбросила эту мысль. Прежде всего, нападение на командора зеленых рубашек на их собственном судне при двух десятках подчиненных — плохой довод в пользу нашего союза. Но у меня были и другие причины медлить. Слишком хорошо мне запомнилась охватившая мое горло рука Эллы, ее шепот, доказывающий, как мала разница между видами человеческой близости. «Почти любовь», — шептала она, упираясь взглядом карих глаз в мои, и ощущала движение ее легкого тела. Почти убийство. Бить рукой я уже пробовала. Мы раз шесть дрались друг с другом, и насилие действительно уложило нас на несколько месяцев в одну постель. Но ни ему, ни мне не подарило любви. Легко было вернуться на эту дорогу, но сейчас мне требовалось иное, большее. Я попробовала вообразить, какой подход к молодому человеку, стоявшему на корабельной палубе, нашли бы другие женщины. Воспитанные не в Рашамбаре, обученные не резать глотки и убивать, а, скажем, ваять из глины горшки или писать поэмы. Я могла бы его обнять. Ни одна картина не взбесила бы меня сильнее этой. Подступить к нему, притянуть к себе, благодарно склонить голову на грудь. Как попрошайка или дура безмозглая. От этой мысли меня вдвое сильнее потянуло ему врезать. И я, противясь искушению, сделала полшага назад. «Если это не местные мятежники», — заговорила я, наконец, встав рядом с ним у борта. «То кто?» Зеленые рубашки все утро недоверчиво косились на меня. Видно, гадали, кто такая и что здесь делаю. Двое гребцов недовольно заворчали, видя, как я приближаюсь к их начальнику, но они сидели далеко и слышать нас не могли. «Это мятежники», — ответил Рук. «Твой человек, тот, что чуть не вышиб мне дверь, сказал иное. Сказал, никто не выжил. Ни легионеры, ни напавшие». «Мой человек — 20-летний сопляк, наслушавшийся сказок таких же юнцов. А те услышали их от пары рыбаков, до того пьяных, что мы в кораблекрушении не смогли поставить их на ноги». «Думаешь, они ошиблись?» «Я думаю», — Рук на пробу сжал кулак, «что после засады остаются только мертвецы». «А давно мятежники в последний раз нападали на Аннурский конвой?» «Никогда не нападали». Угрюмо покачал он головой. «Историческое событие!» — светло улыбнулась я. «Я предполагал, Кеттрелл не одобряют убийство и открытый бунт». «Подумаю об этом, когда неодобрение можно будет умерщвлять злодеев». Я оглядела тоннель в высоких зарослях камыша. Мелкие птахи негодующе вскрикивали при нашем вторжении и смолкали. «Ты не думаешь, что все это может оказаться ловушкой?» — спросила я. Взгляд Рука застыл, как океан перед штормом. «Позволь, сформулирую иначе», — поправилась я. «Что ты будешь делать, если это ловушка?» «У нас 10 лодок», — он указал назад. 2 сотни зеленых рубашек». «На барке было 100 легионеров», — напомнила я. «Если твой человек не соврал, перерезали всех». «Их судно шло без поддержки, и его застали врасплох. Ловушка захлопнулась, а рядом не оказалось других судов, чтобы помочь». «То есть, если это ловушка, ты намерен плыть прямиком в нее?» «Только первым судном. Другие останутся поодаль». «Не могу не заметить, что мы как раз на первом». Я колебалась, в какой степени следует разыгрывать озабоченность. По правде сказать, ловушка меня не слишком тревожила. Большую часть плавания меня занимали мысли о Руке и о любви, и еще о том, что со мной не так, если мне приходится ломать голову над первыми двумя. Я, конечно, не забывала, что в конце пути нас ждет целое судно перебитых солдат, но то была не новость. А Наншаэль, бездонный и терпеливый, как море, встречает рано или поздно каждого путника. Я всю жизнь привыкала к этой истине. Однако сейчас считала нужным выглядеть... Какой? Испуганный? Нет, не годится. Я ни разу не сталкивалась с Кеттрелл, но как боевая сила они славились наравне с моими братьями и сестрами. Едва ли Кеттрелл можно напугать мыслью о небольшом кровопролитии. С другой стороны, Кеттрелл не служит Ананшаэлю. Смерть для них — поражение. Я старалась вжиться в созданный мною образ сильной свирепой женщины, всю жизнь учившейся воевать во славу империи, теперь вернувшейся в родной город с целью его усмирить и готовой на совесть исполнить порученную работу. Я придала лицу новое выражение, в надежде выразить решимость и неколебимую гражданскую добродетель. Рук прищурился. «Если тошнит, перегнись за борт». Первый и последний раз в жизни я пыталась изобразить гражданскую добродетель. Чтобы скрыть досаду, я отвернулась. Наш лоцман увел судно в боковую протоку, куда уже главного русла. И течение здесь было ленивее, и берега сходились, угрожая задушить реку. Маленький лоцман потел, всем телом перегибаясь вперед, чтобы высмотреть подводные камни и банки раньше, чем они уйдут под днище. «Неужели солдаты не заметили, что ушли с основного русла?» — спросила я. «И что берега неуютно близко». «А ты бы заметила?» — спросил Рук. Я снова повернулась к нему лицом. Разговор становился напряженным, однако он не скалил зубы, не рычал, не орал. И Руки все так же держал за спиной и не изменился в лице. Хотя мне эта неподвижность была знакома. Если Рук замер, значит, сдерживается, остерегаясь дать волю насилию. Мне нравилась такая ярость. Я придвинулась ближе к нему, и не только для удобства разговора. Понятно, я бы заметила. Канал Гоками 100 шагов в ширину и тянется точно с востока на запад. А тут... Я обвела рукой подступающие камыши. Ничего похожего. «Ты здесь выросла», — покачал головой Рук. «А те солдаты вряд ли отличили бы камышовую змею от камня. Доверились лоцману и рулевому». «Пожалуй, это хороший урок не всякому доверять», — сказала женщина, требующая, чтобы я ей доверился. «Я говорю «не всякому», а не «никому». «А ты, конечно, не из всяких». «По-моему, я заслужила малость доверия». Мне приятно было вернуться к словесному поединку. Обмен выпадами и уколами волновал почти как настоящий бой, хоть и без кулаков, и без крови. Я переступила ногами, словно снова стояла на ринге, и под предлогом покачнувшейся палубы приблизилась на шаг к нему. Рук не отодвинулся, но я уловила перемену позы. Как он развернулся в поясе мне навстречу, как разжал сцепленные за спиной руки и свесил их по бокам. На миг мы представились мне плясунами, осваивающими новый танец. Но, конечно же, это был не танец. Танцы не для меня. Они для женщин, которым знаком сердечный трепет, для умеющих любить и принимать любовь. Танцуют рыбаки, танцуют пахари. Иной из самого простого дела не знает, а гляди-ка, пляшет. Иная и телом своим не владеет, спотыкается на каждом шагу, а умудряется вложить в неуклюжие коленца живое чувство, понятное даже мне. А вот мне были по силам самые сложные па. Рашамбар учит не только убивать, но танцевать я никогда не любила. Никогда не видела смысла. Я танцевала и чувствовала, как деревенеет тело, ленясь выделывать никому не нужные трюки, не то что на охоте или в бою. Конечно, танец еще не любовь, но, кажется, он не давался мне по той же причине. Чего-то во мне для него не доставало. Любовь, по словам Эллы, — это работа тела, а я начинала понимать свое тело только тогда, когда от него требовалось рисковать. «Весла в воду!» — приказал лоцман, махнув гребцам. В 100 шагах впереди протока круто заворачивала, скрываясь из виду. Как только замерли весла, настала противоестественная тишина. С правого берега пискнула синешейка и сразу замолкла. Небо, налитое жарким послеполуденным светом, нависло над головами. Зеленые рубашки у нас за спинами тихо, беспокойно переговаривались, проверяли оружие. Я оглянулась. Следующих за нами лодок не было видно. Они, согласно приказу Рука, остались за поворотом, выжидая, захлопнется ли ловушка. Я, привычно готовясь к бою, тихонько коснулась пальцем пристегнутых к бедрам ножей. Пусть я не умею танцевать, но сейчас и не время для танцев. Ленивый ветерок, долетевший с севера, принес густой сладковатый запах падали. Где-то недалеко были трупы, уже разлагающиеся на тропической жаре. Я ощутила в воздухе тихое, неумолимое величие моего Бога. И сердце распахнулось ему навстречу, часто и ровно забилось. В этот миг любовь ничего не значила. Можно было не корить себя за бесчувствие. За поворотом ждала смерть, ужасавшая сидевших у меня за спиной. Я же с облегчением, с чистой, как алый цвет, жаждой, стремилась к ее простоте и ясности.